ель. Бабского тулова, говорят, мало не бывает. Верно, говорят, расперла Оленьку вширь и поперек, краше некуда. Где был подбородок с ямочкой, там их 8. Сиськи на 6-й ряд пошли. Сама сидит на 5 табуретах, 3 ей мало. А на дысь дверной проем расширяли. Да, видно, поскупились, опять расширять надо. Другой бы супруг гордился. А Бенедикт смотрел на всю эту пышность безо всякого волнения. Не тянуло ни козу ей делать, ни щекотить, ни хватать. Ты, Бенедикт, ничего в женской красоте не...